Эдвард Руки-ножницы. После невероятного успеха «Бэтмена» Бёртон считался самым популярным молодым режиссером Голливуда. Но вместо того, чтобы снимать продолжение «Бэтмена», как того хотела студия Warner Bros., он решил снять Эдварда Руки-ножницы, фильм, идею которого Тим давно лелеял. Бёртон с детских лет обдумывал образ человека с ножницами вместо рук. И, наконец, решил воплотить его на экране. Несмотря на то, что Бёртон снял для Warner Bros. Три фильма, студия не была заинтересована в этой конкретной идее. И Тим стал искать другую компанию, которая позволила бы ему снимать фильм так, как он хочет. Ей стала студия 20th Century Fox, которой тогда руководил Джо Рот, в прошлом сам бывший режиссер. Уорнеры просто не поняли задумки, что, в общем-то, было к лучшему. Я знал, что они не заинтересованы в фильме. Я же стараюсь работать с теми людьми, которые хотят делать то же, что и я. Даже сейчас мне необходимо понимать, планируют ли люди работать над фильмом просто из-за меня, или им по-настоящему нравится сама история. Когда материал откликается в других, мне это очень помогает, потому что съемки – очень сложный процесс. Так что, думаю, оно и хорошо, что Уорнерам материал пришелся не по душе. Голливуд – странное место. Для сообщества, где можно обнаружить столько фриков и аутсайдеров, в нем царят удивительно консервативные нравы. Несмотря на то, что я прошел всю студийную систему, сам я не ощущаю этот опыт на своих плечах и думаю, что голливудские чиновники разделяют мое мнение. Иногда они смотрят на меня с каким-то озабоченным выражением, и часто это связано с тем, что я хочу сделать. Но также это заряжает меня бешеной энергией. Очень интересно работать внутри системы и, оставаясь в ее рамках, находить к материалу собственный подход. Есть в этом парадоксальная романтика. Еще в те времена, когда Бёртон занимался подготовкой к съемкам «Битлджуса», он нанял молодую романистку Кэролайн Томпсон написать сценарий к Эдварду Руки-ножницы. Их познакомил общий агент, решив, что эти двое могут поладить. Агент оказался прав. В Томпсон Бёртон нашел родственную душу. Позже Кэролайн напишет сценарий для еще одного давно задуманного Бёртоном проекта «Кошмара перед Рождеством». Я читал ее книгу «Первенец» про абортированного ребенка, который вернулся к жизни. Хорошая книга. Центральная тема «Первенца» относится к разряду социологических, но обрамляется фантастическими элементами, что в моих глазах представляет собой удачную находку. Такое сочетание мне понравилось. Это было близко к настроению, которое я хотел создать в Эдварде «Руки-ножницы». Я плохо излагаю мысли, особенно когда они основаны на чувствах. Поэтому знакомство с Кэролайн обернулось для меня большим везением. Мои идеи оказались ей созвучны, что было просто прекрасно. Потому что концепция фильма жила во мне долгое время и приобрела символическое значение, так что мне хотелось погружаться в ее анализ. Мне нужен был человек, понимающий суть идеи, чтобы обсуждение проекта проходило не на уровне школьной психологии. Я могу казаться непостижимым, но Кэролайн все равно меня понимала. Я заплатил Кэролайн несколько тысяч долларов за то, чтобы она написала сценарий. 20th Century Fox не имели к этому никакого отношения. Возможность представить студии все сразу иногда значительно помогает процессу. Мы отправили им полный пакет. Это было что-то в духе «Итак, вот наш фильм, хотите его снять?» Лучший способ добиться чего-то – обойтись без споров. Мы дали студии 2 недели на то, чтобы сказать «да» или «нет». Я был полон решимости отныне следовать этому пути, чтобы никто больше не мог навязать мне свое мнение. По правде говоря, идея возникла из рисунка, сделанного давным-давно. Это был просто образ, который мне понравился. Он явился откуда-то из подсознания и был связан с персонажем, который хочет прикоснуться к чему-то, но не может, и сочетает в себе созидание и разрушение. Такого рода противоречия задают определенную двусмысленность. В первую очередь, речь идет о чувствах. Образ возник и, вероятно, всплыл на поверхность, когда я был подростком, потому что это очень подростковая идея, связанная с проблемами во взаимоотношениях. Я чувствовал, что не могу общаться с людьми. Создавалось ощущение, что мой облик и то, как окружающие меня воспринимают, расходится с тем, что у меня внутри, и это случается довольно часто. Я думаю, в той или иной степени это знакомо многим людям. Фрустрация и боль, когда ты чувствуешь что-то определенное, но не можешь это выразить. Таким образом, идея родилась из образа и восприятия. Помню, что по мере взросления я все больше ощущал, что в мире очень ограничено место для принятия. В раннем возрасте вас учат соответствовать определенным стандартам. По крайней мере, в Америке это очень распространено и начинается с первого дня в школе. Этот ученик способный, а тот не очень. Этот спортивный, а этот нет. Один ученик странный, другой нормальный. С первого дня вы распределены по категориям. Именно это и послужило импульсом для идеи фильма. Помню, как сидел на занятии в школе и наблюдал за учителем, который говорил, что какой-то другой ученик глупый. Уже тогда я понимал, что на самом деле тот ребенок не глуп и гораздо умнее многих, а еще в нем куда больше силы духа, просто он не подходит под стандарты этого учителя. Поэтому, думаю, Эдвард Руки-ножницы стал ответом на такого рода категоризацию. Разумеется, меня самого относили к числу странных детей, потому что я был замкнутым тихоней. Людей очень легко классифицировать, даже в Голливуде. Я часто сталкиваюсь с актерами, которых в какой-то момент признали драматическими и не допускают к другим амплуа. Не знаю, почему люди продолжают это делать, как по мне, такая предвзятость никому не по душе. Все это немного грустно и разочаровывает, потому что когда тебя характеризует кто-то другой, ты будто теряешь самого себя. И часто это происходит с тихонями или с теми, кто не похож на других. На первый взгляд могло показаться, что Эдвард Руки-ножницы стал еще одной вариацией на тему Франкенштейна. Эдвард – незаконченное творение своего отца-изобретателя, который умирает, не успев завершить работу над сыном. Герой покидает свой уединенный замок на вершине холма благодаря Пэг Бокс, Дайан Уист, камевояжерке на службе косметической компании Avon. Эдвард поселяется вместе с ее семьей в постельной версии пригорода. Там он становится источником фантазий, сплетен, негодования, обожания и вожделения соседей, которых он покоряет своими крайне китчевыми топиариями. Кустарниковая скульптура. Примечание редактора. Диковинными прическами и замысловатыми ледяными скульптурами. Сначала появился герой, воплощение чувства неприкаянности. Затем появились образы льда и живой изгороди, как естественное следствие того, что Эдвард стал полезным подручным предметом домашнего обихода. А потом был мир, в который он попал. Это в большей степени связано с моими воспоминаниями о детстве, о той пригородной жизни и с чувствами, которые у меня она вызывала. У памяти есть способность к преувеличению. Чем дальше воспоминание находится, тем более ярким оно кажется. И вспоминая его от раза к разу, ты невольно усиливаешь этот эффект. Интересно, что в пригородах дома расположены очень близко друг к другу, поэтому вы знаете всех соседей. Однако вам неизвестно все то, что остается за закрытыми дверями, то есть их личная жизнь. Пригород полон соблазнов. Когда я рос, эта тайная жизнь воспринималась мной на уровне чувств. Это ощущение было стойким, хоть на моих глазах и не происходило ничего конкретного. Хотя я вырос в пригороде, я до сих пор не понимаю некоторых его особенностей. Там есть ярко выраженная неопределенность, пустота. Это было и в моей семье. Не помню, нравились ли нам картины, которые висели на стенах дома, купили ли мы их или получили в подарок. Будто бы они всегда там висели, но на них никто никогда не смотрел. Помню, как рассматривал одну из них и думал, что это, черт возьми, такое? Что это за резиновый виноград? Что это должно значить? Пригород – это место, где нет ни ощущения истории, ни ощущения культуры, ни ощущения страсти к чему-либо. Не помню, нравилась ли там кому-нибудь музыка. Никто не проявлял эмоций, все было очень странно. Почему эта вещь? На чем я сижу? В пригороде отсутствует чувство привязанности к вещам. Нужно было либо приспосабливаться и отказываться от большой части своей индивидуальности, либо тщательно беречь внутренний мир, который помогал обосабливаться от других. Не надо думать, что фильм автобиографичен. Для меня важно было остаться максимально объективным. Вот почему мне так повезло с Джонни. Ведь история Эдварда во многом относилась и к его жизни, о чем я узнал, когда мы встретились. Я наблюдал за ним и в каком-то смысле черпал вдохновение из его мира. Джонни Депп звезда подросткового детективного сериала «Jump Street 21» и Плакса Джона Уотерса, всегда рассматривался Бёртоном на роль Эдварда Руки-Ножницы, хотя первоначально режиссер также встречался с Томом Крузом. Всегда говорят, что есть список популярных кассовых актеров, и первые три места в нем занимает Том Круз. Я научился быть открытым на начальном этапе и разговаривать с людьми. Том, конечно, не соответствовал моим идеальным представлениям об Эдварде, но я поговорил с ним. Он вызвал у меня интерес, но, думаю, в итоге все сложилось так, как должно было. Возникло много вопросов. Я действительно не помню подробностей. Но в конце встречи свои ощущения я выразил примерно так. Здорово, что персонаж вас так заинтересовал, но вы либо беретесь за эту роль, либо нет. Я был рад, что роль досталась Джонни. Не могу представить кого-то, кто воплотил бы Эдварда лучше, чем он. Я почти ничего не знал о Деппе и не смотрел тот сериал, в котором он играл, но, должно быть, где-то видел его фотографию. Мне очень нравятся глаза людей, и для почти безмолвных персонажей вроде Эдварда глаза исключительно важны. Мы хотели пригласить Джонни с самого начала, но я был открыт для встреч с другими актерами. Думаю, что в самом начале своей карьеры проявил некоторую чванливость. Готовясь к встрече, я думал, мне не нравится этот человек, мне он не нравится. А на деле человек оказывался вовсе не таким, каким я его представлял. Поэтому я постарался стать более открытым, потому что встреча с актером может вас удивить. В Америке Джонни считался кумиром подростков, и его воспринимали как трудного в общении и замкнутого. В прессе о нем писали все возможные выдумки. Джонни – забавный и душевный парень. Он прекрасный человек, а главное, совершенно нормальный, по крайней мере, в моей интерпретации нормальности. Но его воспринимают как мрачного, трудного и странного, и судят его по внешности. В то время как его подлинная личность представляет собой полную противоположность этому образу. Поэтому идея Эдварда, суть персонажа и его восприятие, предполагающая, что человека считают совершенно не тем, кем он является на самом деле, была близка Джонни. Слова «странный» и «чудак» имеют так много значений, и на свой манер Джонни прекрасно понимает героев-чудаков, потому что его самого так воспринимают. В нем откликалось мое желание перевернуть стандарты и восприятие зрителей. Он сам постоянно это делал. Вы берете в руки таблоид, и его изображают задумчивым Джеймсом Дином или кем-то еще, но Джонни не такой. Джеймс Дин. Годы жизни 1931-1955. Американский актер, ставший культурным символом Америки и поколения 1950-х годов. Он олицетворял юношеское разочарование и социальное отчуждение. Самым известным фильмом стал «Бунтарь без причины» 1955 года, где Дин сыграл проблемного подростка Джима Старка. Трагически погиб в автокатастрофе и стал первым человеком, получившим посмертную номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль за работу в драме «К востоку от рая». Примечание переводчика. Очень часто о людях судят по их внешности. Удивительно, но так всегда было и, вероятно, всегда будет. Это грустно само по себе. А печаль имеет свойство накапливаться. Лично мне всегда хотелось сблизиться с людьми. Не со всеми, но с некоторыми, с одним или двумя. И Джонни, вероятно, прошел через нечто подобное и хорошо понимал эту сторону вещей. Думаю, Джонни во многом и есть Эдвард. Он не лишен того простодушия, которое с возрастом подвергается испытаниям и начинает зиять пробоинами. Это качество трудно сохранить. Вы не хотите полностью ограждаться от мира и общества, но в то же время стремитесь защитить открытости чувства, которые были раньше в вашей жизни. И, по-моему, Джонни относится именно к тем людям, которые пытаются по мере сил защитить в себе это качество. Партнершей Деппа в роли Ким, дочери черлидерши Уист, стала Вайнона Райдер, известная по своей роли в «Битлджусе», у которой на тот момент были романтические отношения с Деппом. Вайнона мне очень нравится. Она одна из моих любимиц. Кроме того, она чутко откликается на такого рода мрачные истории, и мне показалась очень забавной идеей сделать ее болельщицей в светлом парике. Думаю, с ее точки зрения, это была, вероятно, самая трудная часть данной роли, потому что это не соответствовало ее характеру. Вайнону саму доставали в школе эти болельщицы. В целом вышло довольно забавно. Я каждый день смеялся, когда видел, как она выходит на съемочную площадку в наряде болельщицы и блондинистом парике в стиле Хейли Миллс. Хейли Миллс. Год рождения 1946. Британская актриса, лауреат нескольких премий «Золотой глобус» и «Бафта». В 1960-е годы Миллс снялась в 6 фильмах Уолт Дисней, все они имели успех в прокате. На этот период пришелся пик карьеры Миллс. Критики называли ее самой любимой детской кинозвездой в Америке. В знак признания заслуг в работе с Уолт Дисней компания в 1998 году удостоила актрису престижной премии Disney Legends. Примечание переводчика. Она была похожа на Бэмби. Не думаю, что их отношения с Джонни негативно сказались на фильме. Возможно, так и случилось бы, снимаем мы кино другого рода, которое могло бы продемонстрировать положительную или отрицательную сторону их отношений. Но мы снимали фантазию. Тот факт, что мы работали во Флориде, вероятно, помог их роману, потому что это была довольно необычная обстановка. Но они настоящие профессионалы и оставляли свои отношения за пределами съемочной площадки. Все едут во Флориду ради хорошей погоды. Это не шутка. Я поехал туда отчасти из-за желания убраться подальше от Голливуда и отчасти потому, что пригороды Калифорнии, в которых происходит действие фильма, строились в 50-х годах и к моменту съемок сильно разрослись. Флорида была выбрана случайно, потому что в ней нашлись новые районы, обладавшие необходимым колоритом. В типично бертоновской манере дома в этом пригороде были слегка оторваны от реальности и выкрашены в различные пастельные тона. Мы смотрим на мир глазами Эдварда, у него более романтизированное восприятие. Мне больше нравятся темные цвета, но тогда картинка на экране ничем не отличалась бы от реальности. И хотя художник-постановщик Боу Уэлч раскрасил все дома в разные цвета, для меня было важно, чтобы выбранный район по-прежнему оставался общиной. Интерьеры домов мы почти не меняли. То, что вы видите на экране, в значительной степени соответствует действительности. Иногда меня спрашивают, ты когда-нибудь снимаешь фильм о настоящей жизни с настоящими людьми? Но для меня за словами «нормальный» и «настоящий» скрываются тысячи разных оттенков. Что следует считать настоящим, что нормальным? И думаю, причина, по которой мне нравится форма сказки, такой, какой я ее вижу, заключается в возможности извлечь из нее, как из фольклора и мифа, экстремальные образы, чрезвычайно преувеличенные, но имеющие под собой некоторую основу. Каждый из них наделен своим смыслом, хоть и выглядит абстрактным, и если им суждено откликнуться в вас, то так тому и быть. В этом и заключается опасность, особенно в коммерческом кино. Часто зрители остаются равнодушными, им хочется большей буквальности. Они спрашивают, а где Эдвард взял лед? Пусть тогда смотрят трех мужчин и маленькую леди, раз им это ближе. «Трое мужчин и маленькая леди» — американская комедия, снятая в 1990 году. Примечание переводчика. Я же ценю определенную долю символизма в интерпретациях и абстракциях. Для меня предпочтительнее установить связь с чем-то на подсознательном уровне, нежели рассуждать об этом на интеллектуальном. Обдумывать я предпочитаю все постфактум. Я не следую абсолютно каждому слову сценария, будто это Библия, потому что сценарий неизбежно меняется во время съемок. Я беру из него только то, что мне нужно. Остальное подвергается коррекции, что естественно. Поэтому я просто пытаюсь уловить суть и дух истории. Иногда мне кажется, что в сценарии есть отличная реплика, а потом, когда ее произносит определенный актер, она не звучит. В то время как другому актеру она подходит больше. Все зависит от множества разных факторов, ключевых в данный момент времени. Иногда что-то просто изменяется. В этом есть своя интрига, и мне это нравится. Я не против изменений. Мне нравится смотреть, как все складывается, начиная с момента съемки и заканчивая отснятым материалом. Помню, что Джонни сумел поразить меня. Помню, как я наблюдал за ним вблизи, когда мы снимали одну из сцен, а на следующий день отсматривали ее на пленке. По сути, он ничего особенного не делал, но при этом умудрился сотворить нечто такое со своими глазами, отчего они остекленели. Казалось, он вот-вот заплачет, как на одной из тех большеглазых картин Уолтера Кина. Уолтер Кин. Годы жизни. 1915-2000 год. Американский плагиатор, который выдавал картины, написанные его женой Маргарет, за свои. Особую популярность обрел в 1960-х благодаря полотнам, которые изображали детей с большими глазами. В 2014 году Бёртон экранизировал историю Читы Кин в фильме «Большие глаза». Главные роли исполнили Кристоф Вальц и Эми Адамс. Примечание переводчика. «Я не знаю, как он это сделал. Мы не помогали ему ни камерой, ни освещением. Это было невероятно. Подобные странные мелочи, новые образы, которые удивляют, очень характерны именно для кино. Я люблю таких актеров, как Джонни и Дайан Уист или Алан Аркин, которые проделывают много невидимой для постороннего глаза работы, в том числе и для других персонажей. В этом есть что-то бескорыстное. Пересматривая фильм годы спустя, я все еще им наслаждаюсь. Дайан, в частности, была просто замечательной. Она первой прочитала сценарий и полностью его поддержала, и ее одобрение, с учетом того уважения, с которым все относились к Дайан, подогрело к фильму интерес у других актеров. Во многих отношениях она была моим ангелом-хранителем». В фильме «Черлидер Шаким», сыгранная Вайнона Райдер, бросает своего качка-бойфренда, в роли которого снялся Энтони Майкл Холл, и уходит к Эдварду. Этот сюжетный поворот многие расценивают как месть Бёртона тем спортсменам, с которыми он сталкивался в школе. «Меня всегда поражали эти ребята в школе. Я обычно сидел и думал про себя. У них всегда есть подружки, их всегда ставят в пример, и все же они настоящие психи. Если девушка оставалась с таким, она женилась сразу после школы, и все заканчивалось побоями. Обычная история. Я всегда был против навешивания ярлыков, потому что то, что другие считали нормой, зачастую оказывалось ее противоположностью. Забавно, но когда я пришел на встречу выпускников, оказалось, что люди, которых считали изгоями и фриками в старшей школе, в гораздо большей степени, чем меня, я был тихоней и оставался как бы в стороне от всех, а над ними действительно издевались. Выросли самыми приспособленными, по-настоящему привлекательными, не только физически, но и как люди, а еще преуспевающими. А остальные как-то ушли на второй план. Выглядело это так, словно президенты школьных обществ и спортсмены достигли своего пика в старших классах. Эта мысль меня шокировала. Мои догадки подтвердились. Те, над кем издевались, полагались только на себя. Они не могли надеяться на общество, культуру или иерархию и были вынуждены позаботиться о себе сами и сделать жизнь для себя пригодной. Впоследствии качка, которого играет Холл, убивают. Сцена шокировала многих зрителей, потому что они почувствовали, как тон фильма радикально меняется. Возможно, это была какая-то месть, фантазия времен начальных классов средней школы, затаившаяся глубоко внутри. Не знаю, может, я просто выпускал пар. На маленькую, но важную роль изобретателя, отца Эдварда, Бёртон пригласил Винсента Прайса, с которым дружил с тех пор, как они вместе работали над Винсентом. То, что он снялся в этой небольшой роли, оказало на меня сильное эмоциональное воздействие, потому что он был просто потрясающим. Когда я смотрю фильм и вижу в нем Винсента, меня захлестывает эмоциями. За его персонажем стоит множество символов и тем. Его роль, вероятно, во многом была вдохновлена тем, что я испытывал в детстве, когда смотрел фильмы с Винсентом, и тем, что он, можно сказать, был моим наставником на протяжении всего фильма. Я был рад получить его согласие. Вместе с ним я получил возможность узнать Винсента намного лучше. После съемок Винсента между нами завязалась дружба, и я не переставал поддерживать с ним связь, даже когда снимал «Бэтмена» в Англии. Это было очень приятно, потому что он принадлежал к тому поколению, с представителями которых связь не исчезает из-за перерывов в общении. Винсент был замечательным человеком. Закончив с Эдвардом «Руки-ножницы», Бёртон приступил к съемкам документального фильма о своем кумире под названием «Беседы с Винсентом». Рабочее название. К сожалению, Винсент Прайс скончался в 1993 году. «Я знал, что он нездоров. Он неважно себя чувствовал с тех пор, как умерла его жена. Это случилось вскоре после съемок нашего документального фильма. Винсент очень ее любил и, возможно, желал воссоединиться с ней. Я скорбел. Это стало для меня настоящей потерей. Он был невероятным человеком, много подарившим миру. Эдварда, которого на экране воплотил Депп, находят живущим в одиночестве на чердаке готического замка. В таких декорациях обитают многие персонажи Бёртона. В этом присутствует некоторое чувство изолированности. В этом есть символизм отдаленности от других. А еще моя реакция на жизнь в пригороде. Я вырос и прожил свою жизнь в одном из пригородных домов, воображая разные способы сбежать оттуда. Мне всегда хотелось взобраться повыше и выйти на улицу подальше от дома, куда-нибудь, где я не чувствовал бы себя обитателем белой обувной коробки. Кульминация Эдварда «Руки-ножницы» во многом похожа на Франкенштейна Джеймса Уэйла и даже на Франкенвини самого Бёртона, когда толпа противостоит порождению, в данном случае Эдварду, в его замке. Опять же, когда вы взрослеете на этих фильмах, вы проводите аналогии со своей собственной жизнью. Поскольку я вырос в пригороде, то я осведомлен, что соседи собираются все вместе лишь в одном случае, если перед домом случался несчастный случай или что-то в этом роде. Тогда толпа становится единым целым, образно говоря, вытаскивает все шезлонги на лужайку. Меня всегда это завораживало, то, что у фильма ужасов и жизни в пригороде гораздо больше параллелей, чем можно себе представить, и стадное чувство присутствует во многих фильмах ужасов. Поскольку Эдвард Руки-ножницы все же не смог развить свою собственную любовную историю с Ким из-за собственной внешности, то фильм можно рассматривать как еще одну версию «Красавицы и чудовища». Версия Бёртона – сказка с прологом и эпилогом, в которой героиня Вайноны Райдер, будучи уже пожилой женщиной, рассказывает своей внучке историю Эдварда. Это такая классическая тема. Кто-то сказал, что существует всего 5 сюжетов. Что ж, это один из них. Он присутствует в тысячах историй, солидная часть которых приходится на фильмы ужасов. Очевидно, что я осознавал это в сценарном плане, но особо не заострял на этом внимание. Данный мотив не стал центральным для фильма, но, безусловно, был важной его частью. Чтобы создать руки-ножницы Эдварда, Бёртон нанял оскароносного художника по спецэффектам Стэна Уинстона, который позже работал над гримом пингвина в «Бэтмен возвращается». Стэн – величайший из мастеров. Я люблю Стэна. Отчасти его успех связан с умением общаться с людьми. Есть много специалистов по эффектам, с которыми очень трудно коммуницировать. Стэн развернул масштабную деятельность и собрал вокруг себя много замечательных людей. Он даже ко мне нашел подход. Стэн всегда старается проникнуться духом фильма, и это здорово. Он смотрит на мои никудышные наброски и видит материал, от которого можно оттолкнуться. Я всегда ценил людей, которым нравится на них смотреть, потому что, очевидно, нельзя просто взять мои рисунки и объединить их в фильм. Сначала они должны воплотиться в реальность с живыми актерами. Стэн же разглядывал мои творения, брал с собой, делал какие-то иллюстрации и все такое прочее. Это было истинное наслаждение. А еще у него самая опрятная студия, которую я когда-либо видел в своей жизни. Никогда не встречал более чистой студии спецэффектов. Я бывало шутил с ним по этому поводу, потому что в этом есть что-то неправильное. Студия напоминает музей. Все остальные студии, за исключением принадлежащей Рику Бейкеру, устроены по типу моей и больше напоминают свалку. Руки-ножницы должны были получиться большими, так как я хотел, чтобы Джонни выглядел красивым и опасным. Мы изготовили прототип, чтобы Джонни надел эти ножницы и попробовал что-нибудь ими сделать. Опять же, именно так он смог стать своим персонажем. В 1989 году Бёртон основал компанию Tim Burton Productions, президентом которой стала Денис Динови, бывшая журналистка и продюсер фильма «Смертельное влечение». Вместе они создали Эдварда «Руки-ножницы», «Бэтмен возвращается» и «Кошмар перед Рождеством». И хотя Динови покинула компанию в 1992 году, она продолжала сотрудничать с Бёртоном, став продюсером Эда Вуда и Юнги. Эдвард «Руки-ножницы» стал первым фильмом Бёртона в качестве продюсера. Когда занимаешься любимым делом, не обязательно при этом выполнять роль продюсера. Границы сами размываются. В продюсировании немного больше ответственности, но это не так уж сильно отличается от того, чем я уже занимался. Во многом это вопрос отношения к работе, подхода к ней. Если вы отдаетесь чему-то на 100%, не имеет значения, являетесь ли вы режиссером, продюсером. В любом случае, продюсирование не так уж сильно отличается от режиссуры. Денис продюсировала Эда Вуда, но мы несколько разграничивали свои обязанности. Ей досталось больше работы, потому что я просто хотел сосредоточиться на собственных задачах и не заниматься целой кучей посторонних вещей. Мне нужен был кто-то, кто помогал бы мне и управлял делами. Вначале на вас не обращают внимания, но как только вы вникаете в свои обязанности и обнаруживаете, что управляете офисом, начинаются звонки, заявки и так далее. Я хотел создать что-то промежуточное. Приятно, когда есть кто-то, кто рядом и заботится о тебе. Бёртон руководил процессом превращения «Битлджуса» в детский мультсериал и впервые появился на экране в молодежном фильме Кэмерона Кроу «Одиночки», где сыграл режиссера видеороликов агентства знакомств, которого называют следующим Мартином Скорсезе. Кэмерон попросил меня поучаствовать. Он хороший парень, и я согласился. Я никогда раньше такого не делал, и мне пришлось полететь в Сиэтл. Настоящее веселье. Мне было любопытно почувствовать себя дрянным актером, каким я, несомненно, и являлся.